Часть 43. Пока Киоко разбирал почту, Лаки просматривала список съемочной группы, занятой в фильме «Ленни», отмечая в нем имена тех людей, с которыми хотела бы побеседовать. Смерть Ленни касалась только ее, а свои проблемы она привыкла решать сама. Первым, кому она позвонила, был Росс Вендорс, австралийский режиссер. Он был у себя дома в Бель-Эр, где отдыхал между съемками двух фильмов. Разговор получился долгим. Росс первым делом выразил ей соболезнования по поводу гибели Ленни, который, кстати, в своем последнем фильме просто превзошел самого себя. И вообще, если Лаки захочет посмотреть наполовину смонтированную ленту, то он рос всегда к ее услугам. «Мне не дает покоя мысль о том, — начала она исподволь, — что делал Ленни перед тем, как произошел несчастный случай, каким был его последний день?» «Он был в отличной форме», — прогнусавил в трубку Росс, который никак не мог избавиться от типичного говорка австралийского овцевода. «Помню, у него только и разговоров было, что о твоем предстоящем прилете. Он ждал тебя на следующий день, прямо извелся от нетерпения. Если честно, то он всех нас прям-таки задрючил этими своими причитаниями. Ах, Лаки, ах, завтра прилетает, ах, как я ее люблю, ах, не думал, что жениться такое счастье, ни на секунду не умолкал, точно попугай». Она не удержалась от грустной улыбки. «В самом деле, я бы тебе и раньше об этом рассказал, только не хотел беспокоить в дни скорби. Спасибо за чуткость, Росс». Она выдержала недолгую паузу. «Может, скажешь мне, с кем Ленни погуливал во время съемок?» «Да ни с кем он не погуливал. Заходил несколько раз в гостиничный бар после работы, а так в основном торчал в своем номере, сценарий читал. Дженнифер была единственной, кто более или менее регулярно контактировал с ним». «Дженнифер?» — переспросила она невинным тоном, хотя при упоминании этого имени сердце ее учащенно забилось. «Да, второй ассистент режиссера», — пояснил Росс, — «отличная девчонка. Все хлопотало вокруг Ленни, чтобы на съемочную площадку не опоздал, чтобы машина у него всегда была. Кстати, в день накануне твоего приезда она даже перенесла съемки с его участием на другое время, чтобы он смог поехать в аэропорт встретить тебя». «Ах, да, Дженнифер, кажется, я знаю, о ком речь». Снова пауза. «Хорошенькая такая блондиночка, правильно? Она самая наша Дженнифер, очень симпатичная. Что верно, то верно, в особенности голая в объятиях чужого мужа. Спасибо, Росс». Лаки еще раз пробежала глазами список группы, где вскоре нашла имя Дженнифер Баррон. Потом позвонила по телефону, значившемуся в той же строке. На другом конце провода щелкнул и зашелестел автоответчик. «Привет, это Дженнифер. Если я вам срочно нужна, то можете найти меня на съемках «Женитьбы» в Star Studios. Буду там в течение предстоящих 6 недель. Оставьте для меня послание, и я перезвоню вам». Лаки позвонила в Star Studios, где ее соединили со съемочной группой «Женитьбы». Трубку взяла секретарша. «Вся группа на натурных съемках», — известила она. «Они работают в районе Райской бухты». От дома Лаки до Райской бухты было 10 минут езды. Она предупредила Киоко, что ей нужно съездить в одно место, уведомила охранника, что его услуги пока не понадобятся, и вскочила в машину. Гигантская парковка над Райской бухтой была сплошь забита неповоротливыми грузовиками со съемочным оборудованием и роскошными домиками-прицепами. Оставив там свою «Феррари», Лаки вышла со стоянки и осмотрелась. «Где же люди?» — спросила она, пробегавшую мимо девчонку из массовки. «На пляже. «Бракосочетание снимают», — на бегу бросила та, стремглав летя к грузовику-лотку с надписью «Крафт». Там уже собралась кучка статистов, торопливо давящихся дармовыми бутербродами. «Что делать, если Дженнифер окажется той самой блондинкой с фотографией? Что сказать? Ах, это ты, сучка, трахалась с моим мужем? Нет, она задаст единственный вопрос — почему?» И ни слова больше. Съемочная группа возбужденно месила ногами песок. Все бегали, готовя площадку к следующей сцене. Все, кроме актеров, сидевших рядком поодаль, каждый в своем личном кресле. Визажисты, парикмахеры и прочие киночелядь замерли рядом, словно почетный караул. Женитьбу сперва подсовывали студии «Пантер», но та завернула сценарий. Лаки смутно припоминала эту легковесную комедию, в которой полностью отсутствовало содержание и было очень мало смешного. Так, серость. «Извините», — обратилась она к людям, суетившимся на съемочной площадке, — «не могли бы вы подсказать, где я могу найти Дженнифер Баррон? Насколько я знаю, она одна из ассистентов режиссера». «Миссис Сант'Анджелло!» — поднялся с места мужчина, чтобы привлечь к себе внимание. «Вот так встреча! Я работал в «Пантер» совсем недавно, каких-нибудь 6 недель назад. Сердечно рад! Отлично! Теперь каждая собака в округе будет знать, где она сегодня побывала. Мне нужна Дженнифер Баррон», — повторила Лаки. Мужчина махнул в сторону ряда кресел, где восседали избранные. Вон она беседует с Эмми Альбертом. «Спасибо». Сэмми Альберт, который 13 лет назад был самым модным актером в Голливуде, играл теперь первые роли во второсортных фильмах. Поблекшая звезда в паричке-накладке и с искусственно отбеленными зубами. Лаки никогда раньше с ним не встречалась, хотя ей, как и другим, его имя было хорошо известно. Однако гораздо важнее для нее была сейчас блондинка, стоявшая рядом с его креслом. Девушка строго соблюдала стиль одежды инкогнито. Бейсбольная кепка, темные очки. Типичная лос-анджелесская культуристка в коротких шортиках и тенниске. Как Лаки не присматривалась к ней, она так и не смогла определить, та ли это особа, что была изображена на фотографиях. Лаки подошла ближе. «Привет!» — дотронулась она до плеча девушки. «Вы, Дженнифер, угадали?» «Я Лаки Сант'Анджелло. Вы работали на съемках фильма Ленни Голдена на Корсике?» «Да. Не могли бы мы где-нибудь присесть и поговорить?» «Конечно!» Они уселись прямо на песок, под тенью раскидистой пальмы. Лаки решила сразу же взять быка за рога. «Дженнифер», — начала она, тщательно подбирая слова, — «все говорят о том, как близки вы были с Ленни на съемках, ну и мне важно знать, насколько близкими были ваши отношения». Дженнифер казалась ошарашенной. «Вы что, всерьез полагаете, что между мной и Ленни что-нибудь было?» — воскликнула она. «Да он только и говорил, что о вас, Лаки». Девушка немного замялась. «Ничего, если я буду называть вас по имени?» «Да-да, пожалуйста». Дженнифер была в явном смятении. «С чего вам в голову пришла мысль о том, что между мной и Ленни была связь?» «Я видела снимки», — ровным голосом произнесла Лаки. Эти слова озадачили собеседницу. «Какие снимки?» Лаки открыла сумочку, расстегнула молнию и извлекла изнутри фотографию, на которой был запечатлен Ленни с блондинкой. «Ведь это вы, только без кепки и очков, не так ли?» — спросила она, протягивая девушке фотографию. Рассмотрев ее повнимательнее, Дженнифер залилась смехом облегчения. «Эта крошка, нашпигованная силиконом? Да вы с ума сошли!» «Так это не вы?» — спросила Лаки. «Ни в коем случае!» — почти выкрикнула девушка. «Это та самая тупая тёлка, которая таскалась за Ленни в течение всех съемок. Она была занята в картине, в массовке. Знаете, — задумчиво продолжила Дженнифер, — Звучит дико, но в ночь перед своей смертью Ленни позвонил мне и попросил узнать ее имя. Зачем? Не знаю, я, помнится, тогда еще пошутила, а может, заодно объем ее бедер и груди, что-то в этом духе. Ну, в общем, такое уж у меня специфическое чувство юмора. Вы понимаете, Лаки, во всяком случае, Ленни понимал. И что же он сказал? Насколько я помню, что-то вроде... «Это совсем не то, что ты думаешь». Дженнифер снова взяла фотографию и принялась ее разглядывать. «А где же, интересно, ее дружок? Он наверняка был там, когда делался этот снимок. Кто-то его вырезал». Она покачала головой. «Говорю вам, Лаки, Ленни даже толком не знал ее, но просил узнать ее имя». «Она снимала с ним в одной сцене», — сказала Дженнифер. «А еще раньше, тем же вечером, он говорил мне, что эта девица набралась наглости и позвонила ему в номер. И ничего, он послал ее подальше». «А вы не думаете, что позже он мог передумать, сомневаясь? Кому, как не вам, знать своего мужа? Для него не существовало никого, кроме вас». А уж если он и задумал бы поразвлечься с этой блондинкой ночью, то вряд ли стал бы спрашивать у меня ее имя и телефонный номер. Для этого у него, должно быть, имелась совсем иная причина. «Могу я быть с вами откровенной?» — спросила Лаки, доставая из сумочки другие фотографии и протягивая их Дженнифер. «Я нашла их в его номере, когда приехала. Насколько можно судить по этим снимкам, как-то раз ночью там все-таки побывала женщина». Дженнифер несколько секунд изучала снимки. «Хоть убейте, не понимаю», — озадаченно наморщила она лоб. «С чего бы это ему торчать вместе с обнаженной женщиной в дверном проеме? Похоже больше на то, что он пытается отпихнуть ее от себя». «Вы так думаете? Да сами взгляните». Дженнифер была права. Теперь и Лаки ясно видела, что Ленни выглядит на снимке не только смущенным, но и раздосадованным. Происходящее явно внушало ему отвращение. Почему же она раньше этого не заметила? Потому что поспешила обозлиться. «Как бы мне узнать, что это за птица? Ответственным за подбор массовки был мой друг Рикко. Насколько я знаю, он сейчас на съемках в Риме. Я позвоню ему. Может, он и сможет помочь?» Она ненадолго замолчала, а затем продолжила. «Знаете, Лаки, ваш муж был мне наиболее симпатичен. Он не такой, как другие кинозвезды, которые смотрят на женщину с одной только мыслью. «Эй, крошка, как насчет минета?» Я еще шутила по этому поводу с Ленни, говорила ему, что он единственный, кто еще не пытался затащить меня в постель. «Вы мне очень помогли, Дженнифер. Вот вам номер моего домашнего телефона. Звоните мне, как только узнаете что-нибудь новое. Хорошо, позвоню». Дженнифер подняла голову. «О, Господи, спасайся, кто может! Сэмми Альберт собственной персоной. Он, видно, места себе не находит с тех пор, как услышал ваше имя. Надеюсь, он знает, что я больше не являюсь главой киностудии», — сухо спросила Лаки. «Боюсь, что нет», — лукаво улыбнулась Дженнифер. «И я не собираюсь разубеждать его». «Лаки Сантанджело!» — на ее плечо опустилась ладонь Сэмми. «Отчаянная женщина! Всегда мечтал встретиться с вами!» «Сэмми Альберт!» — произнесла Лаки, копируя его тон. «Позвольте выразить восхищение вашим талантом». «Попробовали бы вы не восхититься», — изволил пошутить он, — «чем обязаны честью лицезреть вас на нашей скромной съемочной площадке? Просто живу здесь поблизости. Значит, можно рассчитывать на обед в вашем доме?» — подмигнул он, как и подобает опытному сердцееду. Иногда Лаки ненавидела актера всеми фибрами души. Они всерьез полагали, что любая женщина побежит за ними, как собачонка, стоит только свистнуть. «Извините, Сэмми, я опаздываю на встречу. Очень жаль. Рада была познакомиться. Я тоже, Бэбби», — еще раз подмигнул он с прежним самодовольством. Вернувшись домой, Лаки позвонила в Палм-Спрингс, чтобы узнать, как там Джино. «Что поделываешь?» — спросила она отца. «Заполняю карточки, делаю ставки на баскетбольные матчи. А что мне еще остается? Скучаешь?» «Не-а». «Пусть хлюпики скучают», — хмыкнул он. «А у тебя как дела? Есть что-нибудь новенькое?» «Жду Буги, он обещал для меня кое-что раздобыть». Внезапно тон отца стал на редкость серьезным. «Помни, детка, что я тебе говорил, будь осторожна». «Помню, Джина, и обещаю». Буги явился ровно в 6. «Идем в гараж, Лаки», — позвал он. «Там есть кое-что, что может тебя заинтересовать». «Что там, Буг? Пошли, сама увидишь». Она последовала за ним через весь дом к задней двери, выходящей в гараж. На стуле, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, сидел тщедушный человечек с острым, как у хорька, лицом. Судя по всему, он страдал повышенной потливостью. На нем был грязно-коричневый костюм, вместо рубашки — несвежая желтая тенниска. Ноги в черных туфлях мелко дрожали, волосы, вернее, то, что от них осталось, спускались жидкими сальными колечками на плечи. «Знакомься, Сэйми Остолоп», — представил его Буги. «Ты хотела знать, какая падаль вогнала две пули в Джино? Его работа, вот», — протянул он ей пистолет, вытянув его из-за пояса, — «может пригодиться». Глаза Сэйми едва не вылезли из орбит. Лаки сразу поняла замысел Буги. Глядя немигающим взглядом на Сэйми, она подбросила внушительных размеров пушку на ладони. «Думаю, ему и одной пули хватит», — произнесла она ледяным тоном, — «в яйца». «Съежились, небось, от страха? Неплохая будет месть за моего отца. Сам-то ты как думаешь, Сэйми?» Тот отчаянно замычал, дернувшись на стуле. Подойдя к нему, Буги перерезал ножом тряпку, служившую кляпом. «Я выполнял заказ, делал, что сказали. Меня наняли!» Сэйми глотал слова, торопясь оправдаться. «Знал бы, что велят замочить Джина Сантанджело. Нагиб моей там не было!» Лаки продолжала жечь его зловещим взглядом черных глаз. «Кто тебя нанял?» — спросила она. «Не знаю, какой-то фраер сунул наличные в баре. Не знал я, что велят пришить Джино Сантанджело. Не знал!» «Зря юлишь», — перебила его Лаки. «Ты прекрасно знал, кто это. Ты пошел и выстрелил в моего отца за деньги. Что мне сказать тебе напоследок? Мудак ты, Сэйми!» Она подняла пистолет, нацелив его прямо в пах Сэйми. От страха тот обмочился. «Что-то не похож он сегодня на героя, а?» — ухмыльнулась Лаки. «Сколько же тебе заплатили?» 4000 наличными!» — всхлипнул Сэйми, уронив голову на грудь. «И кто, говоришь, тебя нанял?» Не опуская пистолета, повторила она прежний вопрос. «Какой-то фраер в баре». «В Лос-Анджелесе?» — уточнил Буги. «Ага, есть там один стрип-бар у аэропорта. Этот тип, он туда заглядывает время от времени. Как его зовут?» «Не знаю». Сэйми поднял на Буги взгляд, исполненный мольбы. «Попроси ее, Христа ради, пусть уберет пушку». «Не знаешь, так узнай», — проговорила Лаки нарочито спокойно. «И помни, не узнаешь его имени к завтрашнему дню? Отстрелю тебе яйца, хоть и маленькие, обрызнут отсюда до самой Кубы. Можешь мне верить, у меня в таких делах изрядный опыт». «Сейчас мы с тобой отсюда уедем», — подошел Буги к Сэйми, чтобы завязать ему глаза. «Миссис Сантанджело дает тебе 24 часа, чтобы узнать, как зовут того типа. Я отвезу тебя в город и отпущу, а завтра привезу сюда обратно, в то же самое время, и ты назовешь ей имя». Лаки возвратилась домой, ее мутило. Множество тревожных воспоминаний одновременно нахлынуло на нее. Детство, люди, приходившие в их дом, Джино, шепчущиеся о чем-то с незнакомцами, сознание того, что она не такая, как другие девочки, потому что ее папа почти половину всего своего времени проводит в самолете, летая в Лас-Вегас и обратно. Потом было зверское убийство матери. Когда это случилось, Джино находился в Вегасе, а она дома. Могла ли она сделать хоть что-то, чтобы спасти свою маму, самую красивую в мире? Нет. И все же чувство вины временами было столь сильным, что Лаки почти задыхалась. Ей пришлось ждать долгие годы, чтобы отомстить. Теперь это время наступает вновь. Ждать Донне Лэнсмен оставалось недолго.